Глава 9. Быстро, немедленно, прямо сейчас. Нет, еще вчера. Если в небольшой фирме может работать грамотный менеджер на месте управляющего директора, в принципе, таких ситуаций не допускающий, ни разу не видел, но дайте помечтать, то в любой крупной компании обязательно работает куча народа, которая эти ситуации создает. К сожалению, и на управляющих должностях тоже. И если не повезет с начальством, работа превращается в непрекращающийся аврал. Я трижды увольнялся, когда понимал, что шеф просто не дает мне реализовать и развить свои профессиональные навыки менеджера, методично превращая подчиненных, не только меня, в подобие собак Павлова, подпрыгивающих по звонку и лающих на красную лампу. Однако новый мир принудил таки меня научиться спокойно и очень быстро реагировать на кризисные ситуации, что очень помогало, потому что стоило мне добиться перехода аврала в рутину, обязательно случалась какая-нибудь новая пакость, и опять приходилось налаживать все заново. Нет, я понимаю, просто совпал ряд факторов, отчего глобальные процессы раз за разом заставляли меня впутываться в очередное приключение. Невольно в голову лезут всякие мысли про судьбу или про то, что нужно было включать мозги, прежде чем мечтать. Как такое возможно, спрашиваете? А как возможен перенос в другой мир с работающей магией? Вот-вот. В любом случае, я не собирался сдаваться, полагаясь на милость судьбы. Приключения мне успели опостылить даже раньше, чем я отправился убивать первую в своей жизни тварь. Построить дом, выполнить взятые на себя обязательства перед семьей я мог только если окончательно избавлюсь от необходимости участвовать во всех и всяческих авантюрах, и не сказать, что у меня не получалось продвигаться к этой своей цели. 4 года назад я, как самый рядовой гражданин, никак не мог повлиять на законы Лида, либо быстро заработать денег, так необходимых, чтобы исключить регулярный риск для жизни. Спустя 2 года я, как околит жизни, все еще был слишком мелкой сошкой, чтобы республика наглухо закусилась из-за меня с генералом Кристианом. Пришлось сплясать под дудку бати. В последний раз, я надеюсь. А всего 2 суток назад ученый совет Лида ради меня принял поправки к нескольким законам, только чтобы я смог объявить своих рабынь своими женами. Чувствуете прогресс? Ничего. Я еще превращу готовое вот-вот вспыхнуть противостояние север-юг в скучную дипломатическую и внешнеэкономическую рутину. Дайте только сорвать старт горячей фазы конфликта. Превращать приключения в рутину потянет на суперспособность попаданца. По мне так очень даже. Спецназовец, кузнец, химик – они все способны изменить другой мир, особенно если в каких-то аспектах тот сильно отстал от Земли. Но контролируемо изменить мир, повернуть ситуацию в объективно лучшую для всех сторону, может только профессиональный управленец. Думаете, южанам нужна война? О, конечно, им нужна война. По крайней мере, части знати точно. Но война – это не самоцель. Это лишь способ перераспределить ресурсы, стать влиятельнее и богаче. И война в этом смысле – самый хреновый способ, к которому стоит прибегать в последнюю очередь. Не все инициаторы конфликтов это понимают, да, но те, кто извлечет выгоду из столкновения, как раз понимают, что творят, очень хорошо. Как и то, что масса ресурсов – людских, земельных, просто материальных ценностей – канет впустую или будет уничтожена по ходу боевых действий. Предложить понимающим мирную и более выгодную альтернативу получения прибыли, с одной стороны, и неприемлемые, никак не окупаемые потери с другой, не будет сторонников дружбы между северянами и южанами пламеннее. Понимаете, да? Задачка на оптовые продажи и менеджмент. У севера есть то, что нужно объединенным доминионам. Как минимум земли, ясное дело. И я ни за что не поверю, что Борланду нечего предложить взамен. Например, избыток населения. Кого-то ведь они собирались ставить в строй. То есть потенциальные рабочие руки, которые можно задействовать в масштабных проектах, вместо того, чтобы гнать на убой. К каких проектах? Да неважно, по большому счету. Найдем. Вон, например, соседний материк абсолютно пустой, кроме крохотной колонии. Важно, что ситуация потенциально поддается контролю и в моих силах справиться. Главное, чтобы команда не подвела. Нет, не так, не команда, семья. И не подвела, а поддержала. Семья. Я улыбнулся, оглядываясь. Перед дилижансом, сопровождаемым кучей химер, почтительно расступались решительно все, а крестьяне и торговцы вовсе съезжали на обочину со своими телегами от греха подальше. Сейчас же встречные успевали максимум выпучить глаза. Несущиеся во весь опор ездовые химеры держали скорость под 70 км в час. Кобылы вполне успевали объезжать что встречных, что попутных, почти не притормаживая. Реакция позволяла. И мозгов хватало. Это вам не обычные лошади. Зато, держу пари, глаза прохожих и проезжих еще долго не могли вернуться к нормальным размерам. Увидеть разом зеленую мантию виталиста, белый плащ рыцаря света и черную хламиду непонятно кого, но тоже, наверное, мага. Это было по местным понятиям что-то с чем-то. Четвертую химеру делили Таня и Рона. Мне же пришлось взять в седло Эйлану. Однако более чем уверен, эльфийкам и десятой доли внимания не досталось. Собственно, узнать в девушках эльфов было проблематично из-за вполне себе округлых человеческих ушей. Некоторые расовые особенности, которые еще и знать надо было, вроде геометрии, скул и чуть отличного от привычного разреза глаз, успешно замаскировали алхимической, не смываемой ничем, кроме специального растворителя, косметикой. В общем, я подстраховался. Очень не хотелось испортить намечающийся семейный праздник, в том числе и толпой охраны по периметру дома наставника. Свадебные обычаи. Я внимательно выслушал своих благоверных, и пришел к выводу, что, в принципе, все сводится к одному и тому же принципу – пригласить как можно больше родственников с обеих сторон, дабы те своим присутствием скрепили союз молодоженов. Именно родственников, а не, скажем, друзей и знакомых, как это сейчас принято в моем родном мире. Средневековые нравы. Никто не будет кормить бесполезных нахлебников на торжестве. Два рода сходятся, создавая новую кровную связь. Это сопровождается вполне материальным выкупом невесты в семью жениха. Тут республиканские эльфы и селяне из приграничья расходились в размере приданого и, собственно, структуре самого выкупа. У диких эльфов и отвальных тоже обычаи на удивление совпадали. Празднования факта свадьбы как такового не было. Это был скорее шаг гражданского повиновения и ответственности. Зато рождение детей, особенно первенца, отмечалось всей общиной, своего рода сданный экзамен на создание новой ячейки общества. Да, что темное, как выяснилось, очень мало что могла рассказать по теме, что из Иланы слова приходилось едва ли не клещами по одному тянуть. Особняком стояли свадьбы, проводимые белыми, торжественная, пафосная и пробирающая до костей в прямом смысле. Процедура, заканчивающаяся литургией с совместным очищением. В этом случае свидетелями создания брачных уз выступала церковь. Записи шли в специальный реестр. И непосредственно участвующие клирики. Ну и да, еще оставалась Таня, которая по понятным причинам рассказать в принципе ничего не могла. В общем, я решил остановиться на первом варианте. Празднование в кругу родственников. И тут, пожалуй, Мартин и Триша с детьми подходили идеально. Более дружной, веселой, да что там, по земным меркам современной семьи я в этом мире не встречал. Все друг другу помогают, друг за дружку горой и искренне любят. Никакой дискриминации вроде «да ты вообще не маг», «не женское дело» и при этом свои всегда на первом месте. И да, я не забыл, что мне помогли, меня приютили, учили и кормили абсолютно бесплатно, просто потому, что я сын Лилианны Миракийской. А почтенная мать семейства, неодаренная дочь пары волшебников и та еще расчетливая стерва, использовала меня, попросив, о боже, приглядывать за Ладой, для чего оплатила и продолжала все эти годы оплачивать комнату в квартире в кампусе Несарийского университета. Потому, наверное, если я мог про кого-то сказать, хочу, чтобы моя семья была похожа на них, только про магистра магии огня Мартина Варнавского, его жену и детей. Недаром говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, верно? Наш малый отряд, как я и запланировал заранее, порядком обогнал медлительный дилижанс и оставшийся при нем эскорт. Мы подъехали к воротам земляного города задолго до обеда. На привратную стражу наше явление произвело просто неизгладимое впечатление. Проезд освободили в рекордные 40 секунд, не забывая постоянно кланяться господам магам и особенно светлой леди. Маше такое обращение было явно не в новинку. Во всяком случае, она без слов спустилась со вспышки, когда мы миновали арку, чтобы вернуться назад и выпустить свою первостихию. Молочно-белая светящаяся марева заполнила створ ворот, счищая многолетнюю копоть от факелов и грязь, одного за другим касаясь людей. Несколько ударов сердца, и все попавшие под площадную магию с восхищением косились на себя, друг на друга и вокруг. Уверен, многие из них никогда в жизни не отмывались настолько чисто. А уж привратная башня и вовсе не выглядела столь новой даже в момент постройки. А я, кроме всего прочего, еще и знал, что почувствовали обыватели. Необычайную легкость, словно с плеч сняли много лет лежащий там камень. Чудо, для которого большинству клириков требовалось выложиться куда сильнее. А дочке кузнеца даже меч в качестве медиатора не потребовался. Неудивительно, что после такой демонстрации сержант сразу нашел, кого выделить в конные провожатые, пусть мы и не особо в этом нуждались. И на воротах в Медный город никто даже не попытался вякнуть, что конными могут проследовать дальше только гости лично короля Эпии и курьеры. Точно так же следующий провожатый открыл для нас ворота Серебряного города. И только тут я подумал, что дядю могу банально не застать дома. Дел у пироманта, если честно, везде хватало. Ну да ничего, я не гордый, могу и во дворец за родственником прогуляться, и еще куда. Триша-то точно на месте, и можно сразу будет решить вопрос с пошивом платьев для Ланы. Надеюсь, примерка и последующие хлопоты дикую хоть немного расшевелят. Всю дорогу бывшая служанка просидела у меня перед седлом кукла-куклой, глядя в никуда и механически держась за меня. Небольшая пластическая операция оказала на нее какой-то прямо-таки сокрушительный эффект. Хотя я сразу сказал, что форма ушей будет потом восстановлена до исходной. В любом случае, поздно переигрывать. Стук в дверь, со двора слышны приглушенные голоса, и из канавы перед забором совсем знакомо воняет. Прямо дежавю какое-то. Наконец петли противно скрипнули, вечно до своего хозяйства у мага руки в мелочах не доходили. О! А я, оказывается, успел забыть, каким лохматым дядя выглядит, если остается дома. Да и внешний вид. Халат, тапки на босу ногу. А с другой стороны, такие красивые мы. Арн, а что ты? Лада тебе не написала, что меня назначили послом, и я буду проезжать мимо? Удивился я. Косяк. Или я просто мыслями обретаясь около находящейся на сносях Карины, недостаточно внятно объяснил сестре, как буду ехать. Ай, ладно. Все расскажу. Прервал я мужчину и сунул ему в руки увесистый мешочек. Да уж скорее мешок с золотом. Огневик едва не уронил кошелек, явно не ожидая от него такого веса. Да-да, запустил руку в бюджет депмиссии. Как посланник Лиды и повелитель жизни, я им целиком мог распоряжаться по своему усмотрению. Дядя, срочно нужна твоя помощь, я тут женился. Поздравляю, сумел вставить родственник. Спасибо. Кивнул я, и, чтоб тот сразу осознал масштаб ситуации, повел рукой в сторону своих девочек. Вот на них всех. Хорошо, что у меня такая отменная реакция, подстегнутая правильными рефлексами. А то мешок с золотом, упавший на ногу, это гарантированный перелом стопы. И теперь нам срочно нужно это отпраздновать. Всучив деньги назад в руки дяди, уведомил я. Есть сутки на все про все. Выручай, а... «Процветание да благоденствие вам и вашей семье, господин волшебник!» Владелец булочной так и лучился благодушием. И кажется, вовсе не потому, что я сделал его заведению двухмесячную выручку одним заказом. Мужик, как и практически все жители Серебряного города, искренне уважал своего соседа, придворного пироманта Мартина, потому желал его племяннику, то есть мне, только добра. Собственно, пока я, толкая большую ручную двухколесную тележку, двигался от дома к дому, от лавки к лавке, собирая ранее заказанное и расплачиваясь, мне достался только один откровенно ненавидящий взгляд. От подмастерья этого самого пекаря, тайного поклонника Лады. Если бы не этот взгляд, я бы и не вспомнил про подростковый роман сестры. Думаю, она и сама давным-давно забыла про этого своего ухажера. Напряженная учеба, новые друзья, не до ностальгии. А вот в средневековом городе не так много событий, чтобы за их чередой терять прошлое. И встречаться втихаря лет 5, чтобы немного подержаться за руки, здесь нормально. Все друг друга знают. И не дай свет выйти за границы дозволенного традициями. Иногда такие вот влюбленности заканчиваются хэппи-эндом. Подмастерье становится мастером, и его принимают в цех, пусть и без собственной мастерской. Такому жениху родители заневестившейся девушки только рады. Но чаще обучение затягивается на долгие годы, а соседку, едва возраст начинает подходить, оперативно выпихивают за приличного мужчину, с которым смогли сговориться о приданом, даже если тому лет на 20 больше невесты. Редкие пышные свадьбы, да чуть более частые официальные выезды короля из своего дворца на какое-нибудь мероприятие вроде большой охоты – вот и все события, которыми живут местные цеховики. Сплетни и пересуды из медного и земляного городов пересказываются с шепотом и как бы официально игнорируются. При этом серебряногорцы гордо считают Варнаву едва ли не центром мира, а всяких там деревенских – неотесанными чурбанами из глухой провинции, где вообще ничего не происходит. Традиции, да. Одна из которых заставляет меня лично таскаться с тележкой по серпантину варнавских улиц и лично расплачиваться с каждым, вместо того, чтобы спокойно ждать посыльных со всем заказанным. Честно, я бы плюнул, но Мартину и его семье тут еще жить и жить. А еще, что может быть приятнее неторопливой прогулки по колоритнейшей столице Эпии в почти по-летнему солнечный, но по-осеннему не жаркий день? Когда я в последний раз отдыхал? Ну, хотя бы полдня. Вечеринка у Вирна не считается. В отличие от остальных, мы с ним там работали. Пожалуй, те 5 дней, когда я плевал в потолок, сидя в медвежьей берлоге, и ожидая прибытия торгового обоза и Миланы с Таней вместе с ними. Черт, виталисты, конечно, ребята двужильные, и нервные клетки у нас восстанавливаются все, но... В общем, хорошо, что Триша заставила меня заниматься этой предсвадебной традиционной фигней. Сам бы я добровольно не смог выкинуть из головы постоянно крутящиеся там мысли о моей великой миссии и обо всем, что с ней связано. Новой информации у меня не было, потому, по большому счету, напрягаться было контрпродуктивно. Но остановиться я не мог, слишком уж много стоит на кону. В этом плане жена Мартина мне очень помогла. Она, правда, совсем другого эффекта пыталась добиться, конечно, но это уже мелочи. Буду отдыхать, радоваться свежему ветерку, разогнавшему легкий городской смрад, в средневековье, солнцу и приятному попутчику. Так завидую сестрохе. Без Вика, 12-летнего сына-наставника, я бы не смог обойти все эти мелкие улочки за один раз, не делая лишних петель. И вообще рисковал провозиться с заказами до полуночи, пока то да сё. Тем более именно молодой пиромант по просьбе матери и отца в первый раз обежал лавки и мастерские несколько часов назад, делая заказы. Мокрая зараза сейчас отрывается по полной. А потом будет меня до самого лета хвастовством изводить. Еще и придумает всякого до кучи, чтобы особенно завидно было. Уверен? Я хитрым прищуром посмотрел на пироманта. Да 100 пудов! Парень махнул рукой. Еще и вино хлещет, небось, как не в себя. Самое дорогое. Тоже мне девичник. Напоминаю, что жаргонные выражения даны в адаптации на русский. Подросток скорчил такую рожицу, что я невольно усмехнулся. «Маги и алкоголь плохо совместимы», — напомнил я ему известную истину. «И уж кому-кому, а Трише это известно. Потому насчет отрывается я очень сильно сомневаюсь. Под материнским-то присмотром не особо разгуляешься, так что это тебе повезло, а не ей». «Ну, вообще-то...» Неофит воровато оглянулся по сторонам, живо напомнив мне свою сестру в том же возрасте, и понизил голос. «Мы с Аркой наспор пили крепленое, кто первый колдовать не сможет и вырубится». «Смелый эксперимент», — вставил я. «Не нужно было бы толкать тележку, обязательно приложил бы ладонь к лицу. И как успехи?» «Она жульничала!» Гордый владелец алой мантии возмущенно потряс в воздухе кулаком. «Она так и ладуху в прошлый раз обыграла. Воду по пальцам незаметно себе в бокал подливала, одновременно с пойлом из бутылки». Я не сдержался и фыркнул. «Да уж, Сара может». Что касается магов и выпивки, скажем так, ограничивали себя обученные одаренные не потому, что боялись как-то не так колдануть, хотя именно это считалось среди обывателей основной причиной трезвого образа жизни закончивших вузу властителей стихий. На самом деле все было куда проще. Любое маломальски сложное заклинание или воздействие требует ясного сознания, и чем сложнее то, что задумано, тем сильнее нужно напрягать мозги. Если первые второкурсники могут себе позволить расслабиться после занятий по кабакам и трактирам, то, например, Акалиту четвертого года обучения в Несарии еще и отработать в лаборатории НПО требовалось. В самом деле, взрослые уже. Гроши по карманам не устраивают. Хочется жить согласно высокому статусу. И если легкое похмелье или небольшая мигрень могут вдвое снизить производительность труда, просто потому, что башка не варит, очень легко сделать правильный выбор. Нет, конечно, находились отдельные дятлы, вроде знакомого мне аэроманта, Свена из Вильи, но подобные кадры лишь оттеняли общую закономерность и служили отличным отрицательным примером. Да, маги много про что открыто не говорят. Например, я долгое время считал, что мутанты из растений и, например, насекомых, не встречаются на окраине шрама потому, что их быстро съедают более приспособленные к охоте на себе подобных твари на основе млекопитающих. А оказалось, что это все завязано на наличие у животного подобия свободы воли. И еще словосочетание это – дикая магия. Некоторое время я всерьез полагал, что это такой благозвучный синоним для первостихии тьмы. Потом оказалось, что тьма вполне нормально чувствует себя в трансформированных ею людях и зверях. А дикая магия, как мне сразу и говорили, свойство местности, способность территории к колдовству. Только не спрашивайте меня, как это? Мне бы кто объяснил. И ученому совету Лида заодно. В общем, я уверен, что Триша обломает твоей сестре весь кайф. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вытолкать нафиг из головы посторонние мысли. Решил отдыхать, буду отдыхать. И так уже меньше суток осталось. «Мама», — с сомнением покачал головой будущий маг, — «сказала, девичник — это девочки веселятся без мужиков». «Веселиться — это не значит пить до упада», — парировал я. «В Медном городе достаточно всякого интересного». Даже если не задерживаться особо нигде, еще попробуй обойди за полдня. «Сарка своего по-любому не упустит», — покровительственно фыркнул брат будущей студентки. Впрочем, даже мне было понятно, что без вина не обойдется. На мой взгляд, жена дяди отнеслась к моей просьбе помочь слишком лично и ответственно. Я припомнил радостное воссоединение родственников несколько часов назад и беззвучно вздохнул. «Арн!» Триша оглядела выстроившихся перед ней во дворе рядком девушек сначала справа налево, а потом наоборот. Повторила процесс, еще раз повторила, потом еще раз. «Скажи мне, что это дурная шутка?» «Не шутка, тетушка», — опередила меня Рона. Временно неостроухая министрель была на седьмом небе от счастья. Мало того, что мы попали в совершенно новое для нее место, так еще и к моей родне. Огромные глазищи так и горели любопытством, а голос звенел колокольчиком. «Финансовую часть вопроса беру на себя», — поспешил вставить я, кивнув на мешочек с золотыми в руках у Мартина. Из всех девиц с матерью Сары и Лады прежде была знакома только Таня, и она сейчас старательно изучала облака. Маша эффектно застыла серебристой статуей самой себя, словно на смотру. В зеркально-блестящих доспехах, белом плаще, у нее это получалось очень внушительно. А вот Наташа определенно стеснялась всех этих незнакомых людей, держась поближе к светлой. Трогательное единение носителей первостихий. И только Эйлана по-прежнему изображала из себя безучастный валенок. Сказали подойти, подошла. Сказали стоять, стоит. «Мамка!» — голос Сары я едва узнал, как и ее саму. От реактивной, взбаломошной малолетки у 16-летней статной красавицы остались только глаза, ну и безумный характер электровеника, конечно же. Даже прическа стала вполне аккуратной и пристойной, а не взрыв на макаронной фабрике. «Это правда, что братуха приехал? Ой!» «Тоже рад тебя видеть». Неожиданно для себя я почувствовал тепло в груди. «Приятно, черт возьми. И я действительно чувствую в них своих родственников. В Мартине, в Ягозе Гидромантке, в ее брате. Знакомься, мои жены. Ну, Танни, ты знаешь, а остальные?» «Братик!» Когда короткое представление закончилось, девушка подошла ко мне и прочувственно сказала: «Это сильно!» Ну и, естественно, Сара не была бы собой, если бы тут же без паузы не перешла на страшный шепот. «А где та улетная блондинка, купи-продай, от которой все окрестные купцы плакали слезами величиной с кулак? Она к тебе точно неровно дышала?» «Милана дома с ребенком сидит», — поделился информацией я. Заглянул в округлившиеся глаза родственницы и торопливо уточнил: «Не со своим. Я не настолько волшебник. Пока, по крайней мере». Упс, кажется, я только что сказал немного не то, что хотел. «Ну ты даешь». Уже нормальным голосом и совершенно серьезно заявила неофит, которую я конкретно так сумел впечатлить. Но, разумеется, тут же сорвалась, добавив мечтательно: «Танюха, ну зачем вы меня отговорили весной с вами свалить?» Пиромант, до того молча наслаждавшийся внезапным представлением, надсадно закашлялся. Хорошо, хоть деньги в этот раз в руках удержал. А вот его супруга оказалась покрепче. «Заходите в дом, дорогие гости», — предложила она, внимательно глядя на дочь. Та поежилась, словно ей за пазуху льда накидали, но оказалась вполне достойна своей родительницы. «Эй, эй!» Опять перейдя на шепот, подергала она меня за рукав. «Поделись секретом, как? Это не мне, я для Вика узнаю. Хотя, может, и папке пригодится». «Арн, ты хоть понимаешь, что просишь?» Триша сумела улучшить момент, чтобы поговорить со мной условно с глазу на глаз, всего через 10 минут бестолковой возни. По городским меркам дом у придворного мага был немаленький, но не настолько, чтобы принимать гостей толпами. В итоге мать семейства скомандовала Саре подобрать из гардероба старшей сестры что-нибудь удобное и нормальное для Эйланы, и это временно решило вопрос. Мы же собрались на кухне вчетвером. Я, Мартин, его супруга и, то и дело порывающийся что-то спросить, Вик. «Тихие семейные посиделки», — твердо произнес я. «Ничего большего. И денег я привез достаточно, как мне кажется, чтобы заказать еду по соседним лавкам и трактирам. Немного домашнего уюта — как раз то, что не хватает девчонкам. И мне тоже». «Я была не права». Поставив локти на стол, женщина уронила голову в подставленные ладони. «Ты весь в мать, даже еще немного более безумен». «Хорошая наследственность». Я криво улыбнулся. «У меня папа недавно шрам сломал. На этом фоне пятикратный брак всего лишь маленькое чудачество». Старший пиромант опять раскашлялся, а младший удивленно уставился на отца. «Тем более там, куда мы едем, такие семьи норма». Спокойно закончил я. Подумал и решил, что не лишним будет сказать вслух то, что думаю. «Дядя, тетя, Вы знаете моих родителей. Они не лучший пример для подражания, согласитесь. Если бы меня спросили, какой я бы хотел видеть свою семью, то колебаться мне не пришлось бы. Я просто хочу показать, к чему стоит стремиться, показать ориентир, вот и все. Больше ничего не прошу. Ну, это мы, я думаю, можем. После минуты неловкого молчания подал голос Мартин. Ты правильно сделал, что приехал к нам. Жаль только, что так ненадолго, но... Нет, ты не понимаешь, — перебила супруга Триша и одним взглядом заставила проглотить мастера огня все то, что он собирался возразить. Выйти замуж — это самое важное, самое главное событие в жизни женщины. Вот как ты оказался мужем этой белой Маши, да? Мнение автора может не совпадать с мнением персонажа, если что. Несмотря на всю прогрессивность своих взглядов, Триша – средневековая женщина и потому имеет вполне ожидаемый взгляд на брак. Опуская выкуп с арены, очищение от рабской печати с последующей манифестацией, и что я лично отвез ее, своего оруженосца, в монастырь учиться, приподнял бровь я, мы немного заигрались после того, как она меня вытащила из-под своры измененных волков у второй линии в горловине. Теперь уже мать семейства подавилась заготовленной фразой. «Пап, а что значит заигрались?» Вертя головой между родителями, решил прояснить Вик. «Я тебе потом объясню», — с трудом выдавил из себя красный как рак Мартин. Вот уж не думал, что у дяди такое живое воображение. «С Таней мы стали близки в похожей ситуации, только лисицу Хаски я все же завалил своими руками». Стал методично перечислять я. «Рону я...» «Достаточно», — вскинула перед собой руки женщина. «Главное, я поняла. Вы ни разу никак не выделяли это событие, верно?» «Верно», — кивнул я. «И потом, скажем так, официальный статус фактически случившемуся я смог оформить буквально на днях. К уже имеющимся у меня брачным свидетельствам из Лида добавилась бумага из вещмешка Светлой, официальная выписка из церковного реестра за подписью Митчелла и заверенный подписью и печатью Ромара официальный бланк приказа о регистрации бракосочетания между мной и Натой. Старшие офицеры армии королевств действительно могли в том числе и так распорядиться своими полномочиями, и полковнику, держу пари, воспользоваться прецедентным правом подсказал все тот же клирик. «И ты предлагаешь такое событие отметить просто домашними посиделками?» Наклонила голову почему-то внезапно успокоившаяся мать троих детей. «Ну да», — осторожно согласился я. «Нет», — Триша с жестом показала, чтобы ей дали договорить. «Традиции, они ведь не на пустом месте придуманы. И мужчине важно почувствовать, что его жизнь разделилась на «до» и «после». А уж женщине сто крат. Это... Да что я вам объясняю в самом деле? Жертвы разрушения уже есть?» Сунула голову в дверной проем Сара. «Лапочка моя, передай девушкам, чтобы собирались для прогулки. Без доспехов и брони. Мы идем на девичник. Ты тоже». «Серьезно?» Я еще никогда не видел у дочки Мартина таких круглых глаз. «Еще как!» Тут Триша повернулась ко мне. «А вам я сейчас надиктую, что и как приготовить. Половина дня как раз останется. Наверное, твое безумие, Арн, заразно. Но хотя бы никто не скажет, что я сделала меньше, чем могла». «Ура!» — в установившейся тишине шепотом переспросила Сара. «Все девчонки — круглые дуры!» — поделился со мной сокровенным, выстраданным знанием опытный 12-летний пиромант. Подумал и немного подсластил выписанную старшему, но непутевому товарищу пилюлю. «Твои хоть красивые». «Зачем ты их себе столько набрал?» Не прозвучало, но явственно повисло в воздухе. «Совсем все?» — на всякий случай уточнил я. «А как же твои сестры? Вот Сара, например. Она же свой парень, нет?» «Была», — дернул щекой пацан. «А как сиськи отрастила, такой ветер в голове поднялся. Куда там латки?» «Это ты маму сейчас процитировал?» Без проблем угадал я. Ножи в доме Мартина наточены были идеально, потому отвлекаться на разделку кроличьей тушки мне особо не приходилось. Руки словно сами двигались, отделяя мясо от костей, хрящей и сухожилий. «Я сам так тоже думаю!» Совсем по-детски надулся неофит. С его ладони срывался сплошной поток огня и исчезал в раскрытой топке кухонной плиты. Кое-кто, похоже, переоценил свои навыки во владении местной бытовой техникой. «Да легко, я уже 100 раз делал!» Но признаться в этом никогда. Впрочем, в соревновании между кучкой бурого угля и потоком рукотворного огня победитель был определен заранее. И все же исключение есть. Я полюбовался на дело рук своих. Набор абсолютно чистых костей, выложенных в идеальном порядке, словно я собирался из них потом восстанавливать скелет. Рядом кучка буроватого жира пойдет на сковороду вместо масла. Выделенные и тоже разложенные одна к одной мышцы кроля. Хорошо, хоть все остальное сразу в мусорное ведро отправил. Профессиональная деформация. И понимаю, что сейчас аккуратность не нужна, но и попытка ее не придерживаться вызывает настоящий физический дискомфорт. Вот тетя Триша, к слову. Ну, папе просто повезло. Крыть 12-летнему знатоку женской натуры оказалось нечем. «Ой, разгорелась!» «Тебе тоже однажды повезет!» Я пинком захлопнул топку, из которой волнами начало распространяться тепло. И, что хуже, стали вылетать пока еще отдельные искры. Обжечься Вику не грозило, а вот прожечь ткань занавесок, например, подобные безобидные огоньки очень даже могли. Как жена Мартина справлялась с этой всей примитивной и потому жрущей уйму силы времени бытовухой без магии, ума не приложу. А ведь у нее еще и времени на возню с документами в этом своем варнавском центре накопления, обработки и распределения информации хватает. Звучит громко, а на деле это что-то вроде заштатного почтового отделения, пополам с архивом и штатом в 3 человека. Причем, собственно, с бумагами возится именно неодаренная дочь магов, а остальные 2 подай принеси и подмети тут. И ведь не сказать, что работы нет. Именно сеть подобных центров и обеспечивает сообщество магов стабильным притоком свежей крови, в смысле учеников. Тот еще геморрой, учитывая, что за правило у магов, решившихся на наставничество, считается брать неофитов с другой стихией. Я умастил тяжеленную чугунную сковороду на конфорку, постаравшись не выпустить новый рой искр, и закинул жир. Тришу, моему бывшему наставнику, лучше не злить. Одно попадание — это из позволения сказать кухонной утварью, и никакая магия, кроме жизни, не поможет. А ведь тут масса других опасных предметов. Одна скалка, больше похожая на бейсбольную биту по габаритам и весу, чего стоит. Так, на очереди к нарезке овощи. Как раз успею к тому моменту, как чугун раскалится. А правда, что твоя, ну это, с большими? Вик показал руками, что имеет в виду, и заолел ушами. Стати наты не оставили еще юнного, но уже мужчину равнодушным. Настоящая ведьма, ну прямо как из сказок. Скажем так, как мне удалось выяснить, многие сказочные сюжеты имеют под собой вполне реальное основание. Покачал головой я. По уму сначала надо было поджарить мясо, убрать, отдельно обжарить овощную смесь, и после соединить на сковородке 1 и 2. Но мы же мужики, блин, не до изысков. А то мой собеседник, глядя на сковороду, уже то и дело слюни глотает. Довольно дурацкая ситуация. В доме полно еды, а мы тут напрягаемся. Вот только снедь, перетащенная из тележки в погреб, она на праздник. Подозреваю, если бы мы слегка отъели, никто бы и не заметил, но жена пироманта права. Традиции важны. Съесть деликатесы сейчас – все равно, что себе часть торжества испортить. И ладно мне, а вот подрастающее поколение может всерьез расстроиться. Чтобы елочные игрушки были настоящими, нужно повесить их в последний момент. Может, за день до Нового года, а может, и в сам новогодний вечер. Потому как если сделать все за месяц, а потом еще месяц держать на виду, какой же это праздник? Так, обыденность. В общем, как видите, короткий разговор с Тришей будто что-то повернул у меня в голове. начал задумываться о вещах, от которых раньше отмахивался. И хорошо, потому что дипломат должен работать головой. Вспоминаю, как я, невзирая на историю и сложившиеся обычаи, начал переделывать общество отвальных в одной конкретно взятой деревне, оторопь берет. Может, и мне, и зарубежникам в какой-то мере повезло, что шрам именно в этот момент отступил. А то я бы им там напрогрессорствовал. Бррр, как вспомню, так вздрогну. И ведь у меня получилось всех заставить выполнять мой план, причем еще и добровольно. Нужно в будущем как-то поаккуратнее обращаться с этой способностью, раз уж, как выяснилось, она у меня есть. Как там, интересно, Баюн, Неясь и остальные? Надеюсь, Вирн справится и сдержит обещание. Переселят всех под защиту республики максимально быстро и аккуратно. Стал говорить прям как папка, фыркнул подросток. Я невольно напрягся. На лице ребенка на секунду проступила совсем не детская грусть. И вот опять отреагировал куда острее, чем раньше. Мда, это ведь и называется «повзрослел». Или просто дурная привычка сложилась брать ответственность за все подряд. Ага. Взрослые так говорят друг другу, когда не хотят ненароком обмануть. Выделив интонацией нужное слово, я добился того, что Вик вскинулся и промолчал. Ну да, кричать «я не ребенок», когда тебе мимоходом намекают на взрослый статус, глупо. Молодец, быстро соображает. Видишь ли, те же сказки, их ведь передавали из уст в уста люди, понятия не имеющие о тьме, да и о магии вообще. Поэтому информация исказилась, где чуть-чуть, а где до неузнаваемости. А вот о тьме я бы и сам не отказался узнать. Мартин влетел на кухню, словно на крыльях. Ум, чем это у вас так вкусно пахнет? Ого, вы смогли разжечь этот проклятый агрегат? А Триша утверждала, что мы без нее с голоду умрем. Будет яичница по-мужски. Гордо выдал великий победитель угольных плит, заставив своего отца вздрогнуть. «Я сказал ассорти!» — поправил я напарника, старательно давя улыбку. «По-мужски это размер порции». «Чтобы сожрать, сколько влезет, потом еще полстолько и еще останется». Без запинки и дословно процитировал неофит. «Вот это память!» «Так, надеюсь, я тут ничего такого не наболтал, пока готовил. А то будет родителям потом радость». «Наш человек!» — едва не прослезился наставник, и, не чинясь, подошел к сковороде. «Давай помогу. Умираю с голоду». Все это время крутился, чтобы вечером и завтра не отвлекали вызовами к его величеству. Зато с королевским кондитером договорился, и ключник пообещал расстараться и из погреба соленья отгрузить. «Так что там про тьму?» «Прежде всего надо понимать, что такое тьма». Я прямо залюбовался, как магистр огня ловко орудует собственной магией. Плита ему, в принципе, была и не нужна. Да и сковорода тоже. Смесь из белков и желтков, стоило ей растечься по овощам и мясу, оказалась филигранно опалена сверху, сформировав красивейшую корочку. 12-летнему ученику только и оставалось, что завистливо прикусить губу. Он пока так не мог. «Налетай!» Мартин бахнул сковородку на кухонный стол, не забыв одним небрежным пассом затушить пламя в печи. «Все знают, где вилки?» «От тарелки?» — удивленно переспросил у него сын. «Ты видишь здесь маму?» С нарочитым удивлением отец огляделся по сторонам. «Нет? А сестер?» «И я тоже не вижу, потому никто не посмеет портить настоящий мужской обед лишней посудой». «Да!» — на манер рыцаря отсалютовал вилкой парень. Пришлось напрячься, чтобы не фыркнуть. Пока мои жены и супруга огненного мага с дочерью изучают местные злачные места? Надеюсь, нет. На кухне происходит тихая маскулинная революция. Ну чем не мальчишник? Прямо начинаю думать, что самой Трише этот девичник был нужен гораздо больше, чем мне и моему гарему. Уф! Минут через 10 маг первым сыто откинулся на спинку стула. И почему мы каждый день так не едим? Вот-вот! С набитым ртом поддакнул ему отпрыск. «А то первое, второе, салат!» Последнее блюдо было названо с особым отвращением. «Полноценное питание полезно». Раз Триша где-то гуляла, голосом разума пришлось выступить мне. Твой папа сможет удалить воспалившийся аппендикс, если что. Но вот с гастритом ни ему, ни тебе самому не справиться. Пиромант передернул плечами. Полгода назад один плащеносный идиот, целый герцог, между прочим, довел до того, что прямо перед его величеством на приеме брякнулся умирать. Едва успел. Так эта неблагодарная скотина не просто оплачивать услуги мага отказалась, еще и на дуэль порывалась вызвать, представляешь? Я да ему камзол парадный испортил и при всех чрево оголил. От встречи с идиотами даже необитаемый остров не гарантия. Сочувственно покивал я. Собственно, я к чему? Любой маг может лечить, не только виталист. Потому что многие болезни нужно начинать лечить с удаления поврежденных тканей и только потом делать что-то еще. По сути, отличие виталиста – это возможность не только удалить, но и вырастить взамен. Остальные же вынуждены довольствоваться одним инструментом вместо двух. Скальпелем, грубо говоря. «Все так», – Мартин не стал углубляться в тему, напоминая, например, что те же пироманты прекрасно могут заплавлять раны, смыкая их без всяких игл и нитей. Если, конечно, контроля над стихией хватит выдержать нужную температуру в нужном месте. Тому дворянину невероятно повезло, что под рукой оказался именно магистр огня. Думаю, король потом прояснил идиоту всю глубину его заблуждений. Обидеть волшебника каждый может. А вот высококлассного спеца, решившего променять научные изыскания на работу, по сути, обслуживающего персонала, хрен найдешь. Так вот, тьма дает своим одаренным второй инструмент, противоположный скальпелю. Правда, использовать они могут его только сами на себя. Но ведьмы нашли способ обойти это ограничение. Вау! Держу пари, Вик половину не понял, что я сказал. Но сам тон разговора и то, что его посвятили в тайну, все это перебило даже сытую осоловелость от великанской порции яичницы. Стоп-стоп! Взрослый огневик взмахнул вилкой. Ты сейчас только что сказал, что свет и все светлые стихии — это про удаление? Удаление, очищение, — я развел руками. Зубилом можно дробить камень или выбить на нем надпись, но как ни старайся, новый камень размером больше исходного не сделаешь. Пилой спилить дерево, ну или как минимум крону сформировать, но не вырастить новое. Дело в направлении воздействия, наружу или внутрь. Вот и все отличие света от тьмы, по сути. Вот и все? Мартин странно посмотрел на меня. Но это и правда все, пожал я плечами. В сказках ведьмы не колдуют напрямую, а вкладывают свою магию в зелье, потому что резидентное заклинание вначале должно стать частью системы организма и только потом активироваться, чтобы подействовать. По той же причине нередко упоминается передача через кровь или как-то с кровью связанная, типа уколола веретеном. Или, например, ее льют в те же зелья. Так часть себя темному магу передать проще всего. Думаю, знание, что шестая или даже пятая часть отвальных может смело претендовать на мантии темных магов, поможет ученому совету Лида отнестись к правам новых протектантов со всей серьезностью. Да, как ведьмы, темные стихийники магичить не могут. Мало перелить кровь или иную жидкость, надо еще и знать, как эту стихию применить. Например, тот же воздух в темном варианте. Как? Разве что вентиляцию легких усилить. Но сам факт он, о да, внушает. Впрочем, Мартину я это говорить не буду. Сам узнает, когда повелители жизни решат это обнародовать. Это о ведьмах Верн решил раскрыть карты сразу, в стратегических и дипломатических целях. Зато скажу другое. Самое интересное – это, пожалуй, шрам и некоторые наиболее продвинутые твари оттуда. Эту теорию придумал я сам, но она отлично вписывалась в те факты, что были мне известны. Например, все знают, что норийские тигры не способны покидать пределы аномалии больше, чем на несколько дней. А гидры вообще умирают, стоит им оказаться на границе зоны. И объяснение тут может быть только одно. Они не просто изменены шрамом, они стали его частью, как клетки организма. Есть те, что способны ненадолго покидать внутреннюю среду, а другим это строго противопоказано. Взамен организм аномалии дает норийцам запредельную регенерацию, а гидры вообще способны к некоему отличному от обычного способа перемещению в пространстве. Теперь глаза одинаково горели и у сына, и у отца. Потому одна из рабочих гипотез, почему произошел откат границ зоны дикой магии, это банальное массовое истребление вот таких вот мутантов в ходе рейда к центру шрама, закончил я. Аномалии просто стало меньше. Но дела, покачал головой взрослый пиромант. Молодой только закивал. То есть шрам вернется к своим границам? Возможно, подтвердил я. Или нет, если мы продолжим истреблять выползающих оттуда монстров, а может быть проводить рейды. А еще, если теория верна, то рубежников нужно сохранить, как и белых, потому как зло, хоть и отброшено, запросто может вернуться. Зато если сохранить, вопрос удержания очищенных территорий снимается, и этими же территориями можно поделиться с южанами, раз уж им так нужна земля. Хорошая, в общем-то, теория. Обязательно расскажу о ней сатрапу. Рабочая только или нет, вот вопрос. А что там собирался сказать пиромант, я не узнал. Его перебил громкий стук в калитку. «Вернулись!» Вик взвился со своего стула и помчался открывать. «Что-то сомневаюсь». Мы с наставником вышли следом. «Раз Триша сказала до полуночи, то, надеюсь, ничего не случилось?» «Столбов дыма нет», — я показал на темнеющий горизонт. А что-то меньшее вряд ли способно помешать гулять светлому рыцарю и разумной химере. Неофит приоткрыл створку, высунулся наружу, после чего поспешил отворить до конца. «Магистр Мартин!» С облегчением выдохнул Тарус, гвардейский офицер-контрразведчик королевства Эпия, имеющий странноватое на первый взгляд хобби подрабатывать патологоанатомом. Черные одежды, болезненная бледность и непередаваемый запашок. Можно сказать, я узнал одного из своих учителей с первого взгляда. Ох, и уважаемый Арн! Арн тоже магистр, механически поправил мужчину маг. Что стряслось? Ваша жена магистр, и они утверждают, что все ваши жены магистр Арн, хотя среди них есть одаренный клирик света. Это мои, пришлось со вздохом признать мне. Они требуют доступ в морг, чтобы провести темномагический обряд поднятия живых мертвецов. До этого гвардеец говорил достаточно спокойно, но теперь выпалил единым духом. «Сделайте что-нибудь!»